Глава 32. Признание Граблина повергло в шок всю компанию. Чех остолбенел, не имея возможности постигнуть желание друга, а Далила заблудилась в догадках. «На что этот плут намекает?» – поразилась она. Одна Галина быстро в себя пришла и задохнулась от возмущения. «Нифига себе!» – завопила она. «Вот это ты губу раскатал, сволочь ты распоследняя! Далька, этот гад тебе предложение делает!» Далила думала, что кардинальная постановка вопроса Граблина испугает. Она приготовилась, что мошенник начнет всех убеждать в своей занятости, сошлется на проигрыш и отсутствие денег, но как бы не так. Граблин поискал глазами букет, преподнесенный Далиле, намереваясь вторично вручить ей его. Букета он не нашел и, наткнувшись взглядом на вазу, в которой стояли цветочки Галины, бессовестно вытащил их из воды и протянул Далиле со словами, полными пафоса. «Примите с этой красой, данной богом, и мое предложение!» «Вы о чем?» – растерялась Далила. «Я в смысле руки и ноги! Тьфу ты, черт!» Граблин спешно поправился. «Речь, конечно, о сердце, о большом, о моем. Я его предлагаю!» Далила обиделась. «Мне? Я что, трансплантолог? Зачем мне ваше пропитое сердце?» «Бери! Я с ним пирожков напеку!» Издевательски пропела Галина и с нежностью обратилась к Ванику. «Так что ты там про любовь ко мне говорил?» Чех сходу признался. «От любви к тебе я горю!» «Тогда я согласна!» Страстно поцеловала его Галина в отместку старому другу. Но Граблину было не до нее. Выдержав колоритную паузу, во время которой его глаза совершили попытку вырваться из орбит, он взревел. «Мне что? Отказали?» Его страдальческий рев счастливого Чеха взял за живое. Чех содрогнулся. «Разве можно ему отказать?» Попробовал он пристыдить Далилу. Не выдержало и чуткое сердце Галины. «Далька, а что? Соглашайся!» Попросила она. Поражаясь безрассудству подруги, та возопила. «С ума ты сошла! Он безответственный человек! На него нельзя положиться! Где гарантии, что он завтра меня не пропьет или не проиграет?» Галина попыталась выдать расплывчатые гарантии. «Но он как бы точно влюблен!» «Впервые делаю предложение!» В подтверждение ее слов горделиво воскликнул Граблин, напыжившись. Чех неуверенно засвидетельствовал. «Да, я такого энергичного шага с его стороны действительно не припомню. Хотя моя память частенько подводит. Все испортил, скотина!» Беззлобно пожурил его Граблин. «Думай, что говоришь!» Чех спешно поправился. «Нет-нет, серьезность намерений налицо. Предложение удивляет, но слышу его впервые. Уверяю вас, у этого картежника, алкоголика и самца просто не было времени для подобных намерений. Он всегда страшно занят. Он годами не спит, а сегодня трезвый с утра». Привел убийственный аргумент Ваник и, окончательно осознав исключительность происходящего, строго потребовал. «Немедленно соглашаетесь!» «Далька, соглашайся, он любит тебя!» Наседала Галина. И Граблин заладил. «Люблю! Зверски люблю! Даже варварски!» Несмотря на искренние заверения, в воздухе повисло облако из вопросов. Чех и Галина были весьма озадачены нелогичным поступком Граблина. Гуляки, картежника, эгоистов, роля, пьянчуги. Оба были взволнованы и терялись в догадках. Проницательная Далила их просветила. «Здесь не пахнет любовью. Женившись на мне, этот пошлый гусаришка всего лишь пытается сделать выгодное приобретение». «Какое?» – ошалела Галина. «Ты же запилишь его!» «Но он об этом не знает, зато заметил, что мне в картах везет. Вот он, хитрец, и решил, что я поправлю его финансовое положение». Граблин восхищенно воскликнул. «Да! Ей везет фантастически! Ее можно просто людям показывать и приличные бабки за это брать!» «Ах ты сволочь!» – возмутилась Галина. «Да как ты посмел?» «Я посмел!» – расстроился Граблин. «Будто мне дали! Ты что, за меня не пойдешь?» Уже мимоходом поинтересовался он у Далилы. «Нет, конечно!» – рассмеялась она. «Тогда наливай и сдавай!» – браво приказал Граблин Чеху. Но друг Ваник внезапно восстал. «Нет, не могу. Я здесь ради счастья любоваться несравненной Галиной, а пить я вообще завязал». «Ренегат ты! Предатель! К 11 туз тебе на руки! Не видать тебе в жизни очка!» Проклял лучшего друга Граблин и, зло сплюнув, решительно покинул квартиру. Он был опасно трезв и спешил исправить свое необычное положение. Все свободно вздохнули, избавившись от него. Однако Далила очень скоро пожалела о Граблине. Едва тот ушел, как ей стало понятно, что и она третья лишняя. Чех устремился к Галине, а та, настроившись на любовь, смущенно попросила подругу. «Далька, уложи, пожалуйста, Линочку спать!» Это было равносильно вопросу, не пора ли тебе домой? «Нет уж», – запротестовала Далила, – «вы от меня не избавитесь, пока я не узнаю про матюка». «А что вас интересует?» – живо откликнулся Ваник, не скрывая своего нетерпения. Галина ему посоветовала. «Быстро говори все, что знаешь!» Чех испуганно схватился за голову. «Я столько знаю, что и к утру не управимся!» Далила его успокоила. «Мне нужны лишь аргументы к тому, почему матюк не может убить человека». «Это проще простого!» Подпрыгнул радостно Чех и надолго задумался. «Ты можешь думать быстрей?» Нервно постукивая ногой, спросила его Галина. Ваник пожаловался. «Нет, не получается. Нет у меня аргументов». «А что есть?» – поинтересовалась Далила. Чех ее просветил. «Только уверенность. Уверенность мне говорит, не может матюк убить человека. А почему, я не знаю». «А Граблин может?» «Может!» Хором воскликнули Ваник с Галиной, а Далила даже представила себе те обстоятельства, которые способны подвигнуть Граблина на крайние меры. «Ну хорошо», – вздохнула она. «Вы меня убедили. Будем считать, что матюк человек неплохой». Чех просветленно заверил. «Матюк классный парень. Он единственный, за кого я могу поручиться». «Ну почему?» – внезапно заинтересовалась Галина. «Чем он отличается от остальных?» И Ваник подруг сразил. «Он уникум, этот матюк», – задумчиво выдал Чех. «Даже в карты играет с неясной целью, и вещи, и деньги он мало ценит». Подруги в один голос спросили. «Что же он ценит?» «Человеческие отношения, благородство, великодушие, ум, доброту». Выданная Ваником характеристика не вязалась со схемой Далилы. В этой схеме Орлов был убийцей. Причем убил он, хоть и не сам, из-за денег.